Глава 17. Остаток ночи Зотов провел в настороженном забытье. Анна вернулась, тихонечко лежала под боком, жарко дышала в ухо. Едва в грязном окне забрежил рассвет, поднялась и ушла. Слышались шаги и тихий, вкрадчивый разговор. Швыркал веник. Утренняя тишина наполнилась гулом автомобильных моторов. Началось. Зотов сел и принялся натягивать сапоги. Его немножко трясло, по спине бежал холодок. Нет ничего хуже томительной неизвестности. «Виктор, вставай!» В дверь просунулась Анна, бледная, возбужденная, с черными кругами вокруг глаз. «Ух, ты уже... Начальство едет!» Она виновато улыбнулась, беря автомат Зотова. «Извини, так положено. И пистолет». «Пожалуйста». Зотов извлек из-под подушки расстегнутую кобуру с ТТ, перехватил протянувшуюся руку и рывком завалил девушку под себя. «Пусти!» Анька не пыталась сопротивляться. «Не успеем?» «Успокойся ты!» — счастливо пискнула Анька. Зотов отстранился. «Неугомонный!» Ерохина вскочила, поправляя одежду. «Время нашел. Сиди тут, тебя позовут». Зотов остался один. «Оружие забрали. Дас. Положенницы. Ничего, бывало и хуже». Он оделся и надраил сапоги краем покрывала с ободранной бахромой. Какой-никакой, а урон противнику нанесен. На улице захлопали двери машин, донеслись приглушенные голоса. Дом наполнился топотом ног. «Ну и свинарник!» — брезгливо сказал тонкий, властный голос. «Вы хотели неприметное место, Бронислав Владиславович», — оправдывалась Анна. «Спасибо, хоть не солдатский сортир!» «Вот сюда!» «Пожалуйста». Половицы душераздирающе заскрипели. Побледневшая Анна заглянула в дверь. «Вас ждут, Виктор Павлович». И упорхнула. Зотов встряхнулся, подышал, успокаиваясь, одернул куртку и вышел в соседнюю комнату. За наскоро прибранным столом сидел человек. Зотов откровенно разочаровался. Не таким представлял себе печально известного хозяина брянских лесов. В образе дьявола не оказалось ничего демонического. На стуле, закинув ногу на ногу, расслабленно сидел тщедушный человечек лет 40 с морщинистым крысиным лицом, оттопыренными ушами и глазами на выкате. Под кожаным пальто немецкий офицерский мундир. На столе фуражка с кокардой. Внешность никак не вязалась с громкой и зловещей славой этого человека. Уроженец Витебской губернии, участник гражданской, член ВКПБ, исключен из членов ВКПБ, осужден за участие в контрреволюционном заговоре, но раз жив, значит, особо ни в чем не замешан. По образованию химик, до войны главный технолог на Локотском спиртзаводе. Дальше из грязи в князи. С осени 41-го немецкая подстилка, наполовину поляк, наполовину немец. Ярый патриот России без коммуняк и жидов. М-да. «Точно кому еще Россию любить?» Как не ему. Убийца, военный преступник, поклонник виселицы массовых пулеметных расстрелов. «Бронислав Владиславович Каминский, обербургомистр Локотской республики». Дьявол радушно привстал. «А вы, полагаю...» «Виктор Павлович Зотов», — представился Зотов. «Громкими званиями похвастаться не могу». «Наслышан». Каминский показал на стул напротив себя. «Надеюсь, только хорошее», — сострил Зотов, присаживаясь. «Разное», — уклонился Каминский. «Этим вы мне и нравитесь». Взгляд пристально изучающий. «Только вы и я?» — Зотов огляделся. «С чего такое доверие? Вдруг брошусь?» Каминский прищурил глаза. «Не броситесь. Вы кто угодно, но в первую очередь благоразумный человек, не из тех, кто думает... что, убив меня, решит ряд насущных проблем. Кофе? Не откажусь». Каминский отвинтил крышку стоявшего на столе литрового термоса и наполнил две фарфоровые чашки. По грязной избе пополз аромат свежесваренного кофе. «Извините, очень сладкий, другого не пью». «Ничего, я от природы неприхотлив». Зотов пригубил дегтярно-черный, крепкий, густо-сладкий напиток. «Давненько такого не пил. Хорошо при немцах живут. Никогда не понимал эстетов, пьющих кофе без сахара. Бахвальство одно». В голове прояснилось, лоб покинула тупая ноющая боль. Со стороны разговор походил на встречу старых друзей. Каминский посмотрел на хмурый рассвет за окном и сказал: «Такое прекрасное утро не хочется портить дурно пахнущими делами». И слабо улыбнулся. «Черт! Не умеет делать театральные паузы. Вот предшественник мой, Воскобойников, любил театр, всегда роли играл. В 16-м ушел добровольцем на фронт, за царя и отечество. Потом к красным переметнулся, в 20-м к зеленым ушел, вольной жизни искать. 10 лет скрывался с поддельными документами, явился с повинной в ОГПУ, 3 года в ссылке в локоть, где мы и познакомились. Потрясающий человек. Ваши убили его. Настоящего русского патриота. Осенью открою театр, назову в честь Константина Павловича. Постараемся быть на премьере с цветами», — хищно осклабился Зотов. «Мы будем ждать», — совершенно серьезно отозвался Каминский. «Я ведь без подвоха сказал. Мы восстанавливаем мирную жизнь». «Я видел методы». «Обычные методы», — пожал хрупкими плечами Каминский. «Не лучше и не хуже, чем у большевиков. Будем честны. Вы умный человек, Виктор Павлович, должны понимать, великие свершения всегда начинаются с крови и жертв». «Позвали меня обмениваться банальностями». Зотов поглядел поверх чашки. «Порассуждать за кофе о России без жидов и большевиков?» «Нет, что вы!» — спохватился Каминский. «Пытался зайти издалека, простите, не получилось. Мы в самом начале пути, многие нас не понимают и никогда не поймут. Не буду скрывать, партизаны нам очень мешают, но это привычное, неизбежное зло. Рано или поздно мы прекратим эту братоубийственную войну». «Братоубийственную?» — вскинул Зотов бровь. Месье Каминский умел удивлять. «А как иначе? Здесь, на русской земле, русские убивают русских. Хочется вам этого или нет? Немцы рвутся к Москве, делая основную работу за нас. Вы ведь участвовали в нападении на Тарасовку?» «Присутствовал, скажем так». Мило улыбнулся Зотов. «Ерохина, чертова баба, все донесла. Ничего, после поговорим». «Значит, сами все видели», — самодовольно скорчился Каминский. «Пустой, никчемный террористический акт. Какие цели достигнуты? Никаких. Уже вчера деревни вернулись под наш полный контроль. Русские убивали русских». «Мне привиделись мадьяры и немцы. Нам помогают на первых порах. Что тут скрывать? Уже сейчас у нас бронетехника, артиллерия, регулярные части. Полгода назад подразделения Локотской республики насчитывали 600 человек. На данный момент 2000. Обученных, вооруженных, экипированных. К зиме будет 10 тысяч. Основа будущей русской освободительной народной армии. Партизаны обречены». «Может и так», — не стал спорить Зотов. «Тогда к чему эта встреча? Чем я, заведомо проигравшая сторона, могу помочь будущим победителям?» «Вот и добрались до самого интересного». Тон Каминского стал загадочным. «Как я упомянул, партизаны — привычное зло. Понятный и предсказуемый враг, но есть и другой, странный, рациональный, пугающий. Все началось этой зимой. В районе Алтухова появился партизанский отряд, нападающий исключительно на моих людей». «И что в этом странного? По слухам, вас здесь не любят». «На первый взгляд, ничего необычного», — согласился Каменский. «Убивать моих ребят — святое дело для партизан. Но этот отряд никогда не трогает немцев». Он откинулся на спинку, любуясь произведенным впечатлением. «Откуда дровишки?» — напрягся Зотов. «Наблюдение, анализ ситуации. Они приходят из ниоткуда и бьют в самых уязвимых местах. Хотите пример? 2 месяца назад немцы приказали ослабить охрану моста возле Красного колодца. Через 3 дня мост взорвали. Чудесное совпадение. В прошлом месяце накрыли колонну, о выдвижении которой знал только я и мое начальство из Абвера. Партизаны их ждали. Почему немцы запрещают проводить контрпартизанские операции в определенных квадратах? Не знаете?» «Вот и я не знаю. Часть партизанских операций против немецких частей — фикция. Я могу доказать». «Партизанская агентура среди ваших людей?» Зотова охватывала знакомая азартная дрожь. «Присутствует? Куда без нее? Но я уверен, эта партизанская группа связана с немцами. Отряд «Обманка». «А цель?» У Зотова возникло странное чувство, он словно беседовал с параноиком. Недаром о бургомистре ходят противоречивые слухи. «Понятия не имею, но непременно выясню. Это вопрос времени и усилий. Агент Сова занимается, вы поможете ей. Я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество». «Сколько отрядов под подозрением?» «На данный момент 3. Победа, бригада имени Чапаева и, в особенности, хорошо знакомый вам, за родину». «Вот оно как!» — присвистнул Зотов, скрывая изумление. «Сказали, мол, давай двигай к партизанам, денек пересидишь и домой, ничего страшного, сука, вот влип. Лучше бы пешком к линии фронта пер, меньше проблем». «Может, они не в одном отряде, кто знает», — продолжил Каминский. «Что, если действует целая сеть? Я слышал о ваших проблемах. Кто-то убивает партизан. Видите связь?» «Вижу», — признался Зотов. «А ведь верно, все становится на места. Если отряды наводнены законспирированными предателями, то убийства вполне могут быть делом их рук». «Пока это только догадки. Никакими данными об убийствах в ваших отрядах я не располагаю. Точно знаю одно. Меня используют в темную», — невесело улыбнулся Каминский. «Был у меня прикормленный немец из штаба 2-й танковой армии. Я ему то деньжат подкидывал, то коньячку, то пару лисичек фрау, жене на шубу, то новую секретаршу помоложе да посмазливей. Как все началось, попросил его навести справки. Ну и что думаете? Через неделю мой дорогой толстячок, футмейстер, любитель вина и женщин, в жизни не державший оружие, оказался в промороженных окопах под Ржевом и на связь выходить перестал. Более того, чуть позже исчезли 2 моих лучших агента, работавших по вопросу, взяли и растворились. И кое-кто из них проболтался, гестапо умеет развязывать языки. Мне прозрачно намекнули не лезть в это дело». «И вы пойдете против хозяев?» — поддел собеседника Зотов. «Хозяев?» Каминский сверкнул глазами, сжал кулаки, но вспышка получилась короткой. «Хозяев, да. Вы правы. Я связан по рукам и ногам, и мои мечты о свободной России — это только мечты. Воскобойников верил я, нет. Локотская республика нужна немцам, пока мы поддерживаем безопасность коммуникации и держим в узде население и партизан. Что будет дальше, я не загадываю, но при возможности буду хвататься за любую соломинку». «Я соломинка?» «Если не побрезгуете сотрудничать лично со мной. У нас общий враг, и ради его уничтожения стоит объединиться. Хотя бы на время». «Что требуется от меня?» Закинул удочку Зотов. Перед собой он видел умного, жестокого зверя. Зотов на таких насмотрелся в гражданку. Вся падаль тогда повылезала из нор с единственной целью — хапнуть власти, крови и денег. В первую очередь власти. Оттуда все эти атаманы, зеленые бригадиры, президенты независимых республик на час. Особая каста людей, бывших при жизни никем и стремящихся наверстать. Каминский из их числа. Иначе нахрена работнику спиртзавода все это? Свободная Россия? Не смешите. «Мне нужна информация», — понизил голос Каминский. «В первую очередь списки личного состава партизанских отрядов и перечень боевых операций за последние месяцы». «Шутите?» — восхитился наглостью бургомистра Зотов. «Вот сволота. Чего мелочиться? Давайте я всех партизан в локоть приведу и выстрою на базарной площади. А вы уж там разберетесь, кто прав, а кто виноват, с помощью станковых пулеметов». «Слыхал, у вас такое практикуется». «Слухи преувеличены». Каминский глаз не отвел. Или не врал, или верил в свою наглую ложь. «Я не думал, что вы согласитесь. Просто другого выхода нет. Меня немножечко расстреляют за такие дела. Риск — неблагородное дело? Не в том случае, если на кону моя драгоценная жизнь и благополучие всего партизанского движения Брянщины». Зотов хитро прищурился. «Как вариант, вы называете мне операции, которые вас интересуют, а я пытаюсь пробить их по своим каналам. За результат не ручаюсь, я, по сути, никто». «Вы из Москвы, это многое значит. Только не здесь. В лесу свои законы и своя власть, и не мне вам это рассказывать». Каминский молчал, пристально разглядывая Зотова. Узкое лицо искривилось подобием улыбки. Он пододвинул блокнот в кожаной обложке. Зашуршали страницы. Затрещала бумага, бургомистр протянул Зотову вырванный лист. «Вот список интересных мне операций. Все они дурно пахнут и заканчивались смертью моих лучших людей. И я не могу, не имею права оставить их неотомщенными, кто бы за ними ни стоял. Ваша задача следующая — обнаружить группу и сообщить мне. Дальше я все сделаю сам. Награда ждать себя не заставит». «Хм, она будет отлично смотреться на мундире», — обрадовался Зотов, убирая бумагу в карман и представляя себя такого красивого, на приеме в Кремле, побрякивающего красными звездами, а под горлом — фашистский рыцарский крест. Во будет хохма. «Орденов не обещаю», — развеял Каминский радужные мечты. «Но деньгами и золотом не обижу». «Деньги всегда пригодятся», — философски отметил Зотов. «Говорят, деньги не пахнут. Деньги Бронислава Каминского смердели трупами». «Допустим, я соглашусь». «Вы благоразумны, Виктор Палыч. Информация мне нужна в ближайшее время. Немцы начали контрпартизанскую операцию, и задержать я их вряд ли смогу. Связь через агента Сову. Вот такое неожиданное сотрудничество». «Надеюсь, взаимовыгодное. У меня встречная просьба. Если я помогу вам, вы отдадите мне агента Сову вместе с ребенком. Это единственное условие. Без него я работать не буду». «Хорошо». В глазах Каминского запрыгали огоньки. «Постараюсь помочь. Еще просьбы?» «Что с партизанами, оставшимися в Тарасовке?» Напрягся Зотов, обеспокоенный судьбой Саватеева и всех остальных. «А там интересная история вышла. Провели вы нас, чего греха-то таить. Основные силы вовремя отошли, оставшиеся взяли и хитро. Сдались?» «Сдались?» «Мы сами удивились. Так героически сопротивлялись, а тут раз и лапки кверху. Только мои орлы к околице подошли. С командиром их неприятная история вышла». «Какая?» — напрягся Зотов. «А он первым вышел, с белым флагом, как полагается. Красивый такой, усатый, ремнями перетянутый. Немцев требовал». Мысли запрыгали лихорадочно. «Чтобы Саватеев сдался, да не может этого быть». «А ребята переборщили», — продолжил Каминский. «Злые, как черти, товарищи потеряли, мне ли судить? Короче, командиру этому Юрка Самсонов, командир моего бронедивизиона, прямо на месте саблей голову снес. А рубильщик из него аховый, не с первого раза отсек. Я его пожурил, конечно. Да толку?» «Значит, Саватеев погиб. Решетов будет рвать и метать. Сам сдался. А если брешет Каминский? Уж кому-кому, а ему верить совершенно нельзя». «Остальные?» «Остальные живы», — с готовностью сообщил Каминский. «Мужики из самообороны, чего с них взять? Насовали им по мордасам не без того. Мы же не звери, вам не чета». «На что намекаете?» «Видели, как вы в Тарасовке советскую власть устанавливали. Трупов целая канава за селом, мирные жители. Вам не противно было в этом участвовать?» «Пособники», — возразил Зотов. «Ну, естественно», — сладенько зажмурился бургомистр. «Я так и подумал. Странно, что вы все село не вырезали. От мала до велика по заветам Чингиса. Но не будем об этом, история нас рассудит». «Ночка темная нас рассудит, да большая дорога», — подумал Зотов и вяло кивнул. «Согласен, не будем». «Так мы договорились?» «Договорились». Интуиция взвыла мартовским кошаком. Дьявол предложил договор, и Зотов его подписал. Кровью. Пока непонятно, чей.